который я испытываю к вашим грязным эротическим маневрам. Я говорил о вещах, о которых вы не имеете и не можете иметь ни малейшего представления, о бессвязном континууме, выраженном, скажем, у Рембо и Бетховена. Мне в голову пришли их имена. Элементы их фраз служат только для разграничения реальности безумных областей тишины. Их внятность не более чем пунктуация в последовательности молчания. Как они переходят от точки к точке? Вот что я подразумевал под бессвязной реальностью и ее подлинной экстринсикацией. «В чем?» — спросил Мандарин терпеливо, — «я неправильно вас понял». «Не существует, — сказал Белаква в ярости, — одновременной бессвязности, нет такой вещи, как любовь в таламусе. Нет слова для такой вещи, нет такой омерзительной вещи. Понятие неопределенного настоящего, простое «я» есть, — это идеальное понятие. Понятие бессвязного настоящего «я есть то-то и то-то» абсолютно омерзительно. «Я признаю Беатриче», — сказал он мягко, — «и бордель. Беатриче после борделя или бордель после Беатриче, но не Беатриче в борделе, или, точнее, не Беатриче и меня в постели в борделе». «Понимаешь ты это?» — кричал Белаква. «Ты, старая мразь, понимаешь? Не Беатриче со мной в постели в борделе». «Может быть, я и глуп, — сказал Мандарин, — но, тем не менее, я не могу...» «В тысячу раз лучше хип, — сказал Белаква, — чем беспристрастная мразь». «Мне отвратительны, — убежденно сказал Мандарин, — вещи, о которых вы пишете». «Чертовски отвратительны, — сказал Белаква. И ваш нелепый континуум...» — Мандарин умолк, подыскивая слова. «Что дурного, — сказал он внезапно, — в том, чтобы быть счастливым с Беатриче в мистической розе, скажем, в 5 вечера, а потом снова быть счастливым в номере 69-м, скажем, в 1:06. Нет, почему нет? Не говорите со мной об этом», — с мольбой в голосе произнес Белаква. Он посмотрел через стол на коралловое лицо. «Простите меня», — простонал он, — «неужели вы не видите, что унижаете меня? Я не могу вам сказать, почему нет. Не сейчас. Простите меня». И он вытянул вперед руку. Мандарин сиял улыбкой. «Дорогой мой», — возразил он, — «смею ли я дать вам скромный совет?» «Конечно», — сказал Белаква, — «конечно». «Никогда и не пытайтесь сказать мне это». «Но я и не должен», — сказал Белаква, несколько озадаченный. «Почему вы так говорите?» «Возможно, тогда нам придется вас оплакивать», — Белаква засмеялся. Тогда Иудей говорил: «Смотри, как он любил ее», — и засмеялся вместе с Белаквой. Еще добродушно хихикали, когда явилась Мадонна, а по пятам за ней следовал Валтасар, ни больше, ни меньше, как Валтасар. «Просто собиралась сказать вам», — уведомила она их, — «что вас приглашают в мастерскую Зауэрвайна. А потом, — сказал Валтасар, — я повезу вас всех на гору на своем новом авто». Для Валтасара все складывалось как нельзя лучше. Белаква изучил предприятие. «Мне он совершенно отвратителен», — сказал он. «Что ты говоришь?» — взорвалась Смиральдина. «Сообщите господину Зауэрвайну, — надменно сказал Мандарин, — что сейчас мы не считаем возможным посетить его мастерскую. Но мы более чем рады знать, что он дома». Он удостоил присутствующих хитрым взглядом. «Говори за себя», — огрызнулась Смиральдина. «Разве ты еще не все испортил?» «Мое прекрасное новое авто», — вкрадчиво пел Валтасар. «По крайней мере, вот мужчина», — вдруг подумалась Смиральдине. «Белл», — сказал Мандарин. «Сэр», — отозвался Белаква. «Еще один грязный и подлый немецкий механик». «Еще один», — сказал Белаква. «Что ты говоришь?» — кипела Смиральдина. «Что он говорит?» «Это по-португальски. Родная, сделай одолжение, скажи от меня господину Зауэрвайну или Зауэршвайну, Белл». «Алло», — откликнулся Белаква. «Ты идешь?» «А планерист?» — сказал Белаква. «Белл, ты ведь говорил, что хочешь посмотреть на портрет». «Портрет? Черт побери, ты прекрасно знаешь, какой портрет», — грохнул Мандарин. «Портрет, что он написал с меня в купальном костюме». «Его рука, должно быть, дрожала», — сказал Мандарин, когда он его писал. «Скажи господину Зауэрвайну». Смиральдина свистнула Валтарасу и ринулась к двери. «Смэри!» — крикнул Белаква, с трудом поднимаясь на ноги. «Прежде чем был Зауэрвайн», — изрек Мандарин, — «есть мы». «Какая муха ее укусила?» — в отчаянии вопросил Белаква. «С ней все будет в порядке», — сказал Мандарин. «Почему это происходит, я не знаю, она...» Голоса их будут отдаляться, возникать и умирать. Слоги звучать, звучать и уходить. Второй после первого, третий после второго и так далее. И так далее по порядку. пока, наконец, после паузы не прозвучит последний.